что он пристраивается сзади, и оглянулась. «Не смотри на меня, неверная сука!» — зарычал Байдер и, схватив ее за волосы, ткнул головой вниз. Дрожь, возникшая глубоко внутри, распространилась по всему телу. Даже колени дрожали. Ей однажды довелось видеть, как дрожит кобыла в ожидании нападения жеребца. Теперь ей стали понятны ощущения животных. В памяти всплывали все подробности сцены. Огромный красный стержень выскочил из-под жеребца и вонзился в кобылу, а та упала на колени, не в силах сопротивляться яростной атаке. Он снова схватил ее за волосы и оттянул голову назад, так что вывернулась шея и раздавил вторую ампулу. Снова возник оргазм. Она слышала, как он вскрывает еще одну ампулу, на этот раз для себя, и разрывающее вторжение, и возбужденные частые шлепки его живота по ягодицам. Вскрикнув от боли и силы собственного оргазма, она покорилась, как та кобыла. Потом Джордана лежала на своей половине кровати, чувствуя, как боль и дрожь постепенно слабеют. Он тоже молчал, ни одного жеста, никакого общения. Только через некоторое время Байдер заговорил, и голос у него был спокойный, невозмутимый, как будто ничего не произошло. «Ну что, женщина, теперь ты поняла свое положение?» Слезы навернулись ей на глаза, и еле слышно Джордана прошептала: «Да». С тех пор так и повелось. Это больше не был акт любви или даже жестокости, просто и грубо укрепление власти мужчины над женщиной. В конце того же лета у нее впервые появился любовник. Потом все стало просто. Очень редко, когда и с кем ей доводилось ощутить удовлетворение, но что-то все же она от этого получала. С радостью или по необходимости, искренне или нет, за деньги или бесплатно, они ее любили. То есть давали то, чего она больше не получала от Байдера. Глава 14. Ее разбудил звук электробритвы. Джордана перевернулась на другой бок и сквозь приоткрытую дверь в ванную увидела его. Он стоял перед зеркалом, обернув вокруг талии полотенце. Знакомое выражение сосредоточенности на лице. Процесс бритья требовал внимания. Она села в постели и потянулась за сигаретой. Странный уикенд. Странный, потому что временами, казалось, восстанавливается давно нарушенная между ними связь. Но как только эта нить протягивалась, кто-нибудь из двоих ненароком или намеренно рвал ее. Дважды за эти дни они занимались любовью. В первый раз она испортила все, потребовав насилия. «Ударь меня», — сказала она, — и как будто отвергла его этими словами. Второй раз, предыдущей ночью, после того, как они выкурили папиросы Джабира, на этот раз все, казалось, шло как по маслу. Гашиш подарил приятную слабость и легкость. Хотелось любви простой и нежной, как это бывало когда-то в начале их совместной жизни. Но все повернулось иначе. Он был груб и требователен. Трижды проникал в нее и удалялся, а на четвертый — все было кончено. Удивившись такой торопливости, она внимательно вглядывалась в его лицо, отыскивая там отражение хоть каких-то чувств, но тщетно. Он был спокоен, как будто ничего не произошло, ни радости, ни удовлетворения. Еще минута, и он уже заснул на своей половине постели. Она еще долго лежала без сна, вспоминала ту ночь, когда он впервые овладел ею без обычной нежности и любви, как будто указывая ей ее место — быть бесстрастным и беспрекословным средством удовлетворения его собственной похоти. Он старался убедить ее в том, что так должно быть и так будет, так оно и было с тех пор до нынешнего уикенда. После